Постепенно все начало налаживаться. Его нашли и предложили место заместителя руководителя службы безопасности одного небольшого банка. Буквально через несколько месяцев он стал руководителем службы безопасности в этом банке, а еще через год его пригласили в другой, более крупный и влиятельный банк. Постепенно в Москве и в других местах начали осознавать, что бывшие сотрудники КГБ – настоящие профессионалы, чей опыт может быть использован для работы в смежных отраслях. Именно поэтому Лякутис и стал руководителем службы безопасности в столь влиятельном учреждении. Это позволило снять квартиру почти в центре Москвы и приобрести, наконец, БМВ. Сейчас, возвращаясь домой, он впервые подумал, что все могло сложиться иначе. Но разочарование, оставшееся после развала великой страны, идеям которой полковник госбезопасности Лякутис служил всю свою жизнь, было самым горьким в его жизни. Он хорошо знал, что у себя на родине, он персона нон грата, и в ближайшие десятилетия ни при каких обстоятельствах не сможет снова увидеть свой родной Вильнюс, пройтись по его улицам, встретить знакомые лица. Он слишком много знал, чтобы вернуться в Вильнюс, и о нем слишком много знали, чтобы принять его в столице суверенного государства. Он подходил к дому, ускоряя шаг. Сегодня он обещал жене приехать пораньше, чтобы сходить, наконец, в театр, где они не были целую вечность. Заранее купленные билеты уже лежали в кармане. Он вошел во двор своего дома. Здесь было тихо и уютно, как бывает в старых московских дворах, еще не тронутых разрушительным действием цивилизации. Лякутис повернул к своему подъезду, когда увидел высокого мужчину в темном костюме и серой шляпе. «Странно, что он в шляпе», — подумал полковник. «Такие шляпы давно никто не носит». Лякутис хотел пройти мимо незнакомца, но тот шагнул к нему. «Вы полковник Лякутис?» — уточнил мужчина. «Я гражданин Лякутис», — холодно парировал он. «Какое у вас ко мне дело?» «Я хотел бы с вами поговорить». «О чем?» — насторожился полковник. Незнакомец оглянулся, проверяя, нет ли рядом чужих людей. Потом сделал еще один шаг и доверительно сказал: «Нас интересуют некоторые подробности вашей прежней работы». «В каком смысле?» — напряженным голосом спросил полковник. «Прошлое обладало страшной разрушительной силой, он в этом убеждался не раз. Мы хотели бы получить некоторую информацию по интересующим нас проблемам», — уклончиво ответил незнакомец. «Кто это мы? И какие именно проблемы вас интересуют?» — сухо спросил Лякутис, уже пожалевший, что затеял этот разговор на улице. Здесь было ни место и ни время для подобных встреч. Незнакомец снова оглянулся, похоже было, что он беспокоится еще больше, чем полковник, и сказал: «Нас интересует ваша совместная работа с Савельевым. Это касается...» «До свидания», — не дал ему договорить Лякутис. Повернулся к нему спиной. «Мы вам хорошо заплатим», — торопливо крикнул неизвестный на прощание. Лякутис, не оборачиваясь, пошел к подъезду своего дома. Вошел в него, поднялся по лестнице на третий этаж. Он принципиально всегда избегал лифта. Позвонил в дверь. Открыла Элиза.